Вопрос 393. Сколько времени надо заниматься половым актом? В чем разница между русской и французской женщинами? Если вы пригласили француженку на свидание в 6 часов вечера, она придет не в 3, не в 4, а ровно в 6. Когда вы пригласите ее домой, она с удовольствием примет приглашение. Увидев на столе вино, она скажет, что это ее любимый напиток. Когда вы ляжете с ней в постель, она научит вас тому, чего вы не умели делать. Утром она разбудит вас в 7 часов утра, чтобы вы не опоздали на работу, сварит вам кофе и подаст его в постель, оставит вам свою визитную карточку, скажет, что вы можете ею располагать в любое время дня и ночи, и тихо уйдет. Русская женщина. Если вы пригласили ее на свидание в 6 часов вечера, она придет не в 6, не в 7, даже не в 8, а в 9:30. Когда вы ее пригласите домой, она спросит, зачем это нужно. Когда она войдет в вашу квартиру и увидит на столе вино, она спросит, за кого вы ее принимаете. Когда вы погасите свет, она бросится к двери и на пороге вам отдастся. Когда вы ляжете с ней в постель, она будет мытарить вас до изнеможения по принципу «дам, не дам». Потом она разбудит вас в 3 часа ночи и спросит, любите ли вы ее. Затем разбудит вас в 5 часов утра и спросит, когда вы поженитесь. Потом она разбудит вас в 9 часов утра, когда вы уже безнадежно опоздали на работу, и попросит сварить ей кофе. Когда вы будете ей подавать кофе в постель, она скажет, что ей здесь понравилось, и она останется навсегда. Из любимых анекдотов автора. Герой одного французского романа ответил так. 3 часа. Немного ли? Нет. Около часа длится прелюдия. 15-20 сам акт, приводящий к оргазму. В оставшееся время надо шептать женщине приятные слова, ласкать ее.